Глава 28, в которой некоторые рискуют умолкнуть на века. Скажи им, скворец, что меня ощипали в полночь. Я перепутал перья. Я теряю сознание. Скажи им, скворец, что меня ощипали в полночь. Перепутал перья. Теряю сознание. Скажи им, скворец, что меня ощипали в полночь. Перепутал перья. Теряю сознание. Скворчонок раз за разом повторял одни и те же слова, испуганно таращась на неподвижного грифа. Я, конечно, всего лишь врач, а не эксперт-криминалист. Но, насколько я могу судить, эксперт действительно ощипан 7-8 часов назад. То есть в районе 0 часов. Если грифа ощипали в 0 часов, значит, щипач не Яшка. Тот как раз в 0 часов напал на мистера Кинга. После 0 часов слушайте песни сов. Но Яшка Юрки, очевидно, что-то знает. Знает и боится сказать. Это подсказывает мне и зверская логика, и зверское чутье. Скажи им, скворец, что меня ощипали в полночь. Теряю сознание. Гриф без сознания. Состояние нестабильное. Попробую сделать ему искусственное дыхание клюв в клюв. И дайте вон ту мохнатую штору с окна. Я его укрою. Вот это с радостью. Барсук-старший сдернул медвежью штору, и солнечный свет так залил полицейский участок, что барсук с непривычки даже зажмурился. Какой я дурак! Щипач опять оказался на шаг впереди. Зачем я уговорил вас прибегнуть к услугам мистера Кингпинга? Пока мы все дружно пытались приманить маньяка пингвином, хитрый и наглый щипач пришел прямо сюда, в полицию, и безнаказанно ощипал нашего товарища грифа. Ты не должен себя винить, барсукот. Ты ведь отстранен от работы в полиции. Все решения принимал я, и ответственность за них на мне. Нет, на мне. Как я мог понимать балладу Лиссандра Пушкина так буквально? Зачем я выискивал там последовательность жертв? С чего я решил, что именно грач-врач будет следующим? Ведь там же в финале есть четкое указание. Нет, не на последовательность нападений, а наоборот, на полное отсутствие логики в поведении хомяка. Там сказано, что призрак хомяка нападает на птиц без разбору. Любая птица может стать жертвой. Любая! Хомяк просто ненавидит всех птиц, понимаете? Птицу он не смог простить, хочет птице отомстить. Вот крадется он как тать, чтобы птицу ощипать. Зазевавшаяся птица оперения лишится и умолкнет на века, встретив призрак хомяка. И умолкнет на века. Скворчонок напряженно глядел, как грач делает грифу искусственное дыхание клюв в клюв. В нашем случае хомяк, маньяк, ощипывает всех птиц без разбора в поисках феникса. Это просто зверская логика. Щипач не знает, как выглядит феникс. Почему он, кстати, не знает, что феникс — это венценосный журавль? Это разве так сложно выяснить? Это сложно. Сложнее, чем кажется. Барсук-старший запнулся. Он явно собирался что-то добавить, но передумал. Гриф-стервятник издал хриплый короткий стон. Мне удалось запустить самостоятельное дыхание. Но жизнь грифа все еще в опасности. Мадам Кукуна пророчила грифу долгую жизнь. А по статистике предсказания кукушек относительно продолжительности жизни сбываются в 99 случаях из 100. Так что за жизнь стервятника мы с вами можем быть почти спокойны. А вот за вашу нет. Я, кстати, собираюсь вас осмотреть. А что не так с твоей жизнью, старший? Ты что, заболел? Да ерунда. Просто мадам Куку предсказала, что мне осталось жить 3 дня. И когда она это предсказала? Ну, в общем, 3 дня назад. То есть сегодня? Тот самый день, когда тебе предсказана смерть? Когда ты можешь умолкнуть на века? Да, это все кукушкины сказки. Кому предсказана смерть? Кто может умолкнуть? Донесшийся до барсука старшего голос был тревожным, нежным и зверски родным. Барсук вздрогнул и уставился в открытое окно. По ту сторону окна стояла Мелисандра. Ее гладкая блестящая шерсть была уложена в простую, но изящную прическу в стиле только что с барсучьей подстилки. Молодой клейкий листик и пара травинок, как бы небрежно забытых, запутавшихся за ушами. Барсук знал, что на самом деле она старательно вплела их в прическу. Аромат полевых цветов, исходивший от ее шерсти, щекотал ему ноздри. Мелисандра, я был... Он хотел упасть на колени, сказать, что был идиотом, умолять о прощении за то, что не пришел в бар сучок. Вместо этого он громко чихнул прямо в ее прекрасную морду. Ты был занят. Я поняла. Я ждала тебя целый час. Но ты не пришел. Это и есть твоя барсучиха? Лучшая из всех барсучих. Я сначала очень обиделась, но потом подумала. Что ж, у него последнее дело. Да пустячное, да формальное, но все-таки дело. Он мечтает побыстрее его закончить и выйти на пенсию. Вот поэтому он и задерживается на работе. Ничего себе пустячный! Барсук осекся. Барсук-старший так выразительно наступил ему лапой на хвост, что тот понял, когда говорит самка, самцы молчат. Я подумала, раз уж ты вчера не поужинал, то хотя бы должен позавтракать. Так что я решила принести тебе бутербродики и личинки со шкварками. Все, как ты любишь, в этой корзинке. Только вот дверь в участок почему-то закрыта. Дорогая. Барсук-старший потянулся за корзиной в окно, но Мелисандра игриво отдернула лапку. Как невежливо. Ты что же, не пригласишь меня внутрь? Я хотела бы познакомиться с твоими коллегами. Мелисандра попыталась заглянуть через окно в отделение, но барсук-старший полностью загораживал оконный проем. Мы могли бы подкрепиться все вместе. Бутербродиков хватит на всех. Понимаешь, мы сейчас очень заняты. Мы разгребаем архивы, разбираем старую бересту. Тебе будет неинтересно. Очень заняты старую бересту. Да о чем ты, старший? Нет тут никакой бересты. Пусть заходит. Я зверски проголодался, и грач-врач тоже хочет есть. Он устал, он делал клюв-клюв. Так. Кому это у вас врач делал клюв-клюв? Никому. Это мы просто вспоминали старое дело. Барсук-старший, почему ты загораживаешь от меня помещение? Я загораживаю? Да что ты? Я просто дышу свежим воздухом и любуюсь тобой. Свежий утренний воздух и ты. Что может быть прекрасней? И... Старший, отойди, пожалуйста, от окна. Но... Отойди от окна. Барсук-старший ссутулился и молча отступил в сторону. Что это? Мелисандра указала дрожащей лапой на неподвижного ощипанного грифа-стервятника. Что здесь произошло? Скажи мне, наконец, правду. Ну, здесь серийный маньяк, которого мы преследуем, ощипал нашего товарища грифа-стервятника. Незначительное пустяковое дело. Не так ли, старший? Ты опять влез во что-то опасное. Ты опять мне соврал. С меня хватит. Она швырнула корзинку с завтраком прямо в окно, развернулась и решительно потрусила в сторону чащи. Личинки со шкварками рассыпались по полицейскому участку. Грач-врач тяжело вздохнул и склевал парочку. Строгая и гордая. Но готовит хорошо.